Всем привет! Хочу поделиться отзывом о курсе для маркетологов и пиарщиков про маркетинг. В 2016 году я прошла это обучение и получила бесценный опыт. Как раз на курсе познакомилась с известными в Иркутске экспертами в сфере тактического маркетинга, рекламы и интернет-продвижения, а также с владельцами бизнесов. Среди слушателей была потрясающая команда, которую я до сих пор с теплом вспоминаю. Вместе с ними, вместе с ребятами мы успешно разработали и реализовали выпускной проект. Ивент «Битва пабов». Может, даже вы слышали о нем, который мы провели в сети пабов «Хэротс». А после окончания курса я уволилась с должности заместителя директора по маркетингу и начала новую главу в своей жизни. Стала пресс-секретарем Министерства экономического развития. Как раз, я думаю, это обучение помогло мне не только расширить горизонты, получить новые знания, но и появилась определенная уверенность, и я смогла сделать смелый карьерный шаг. Особенно хочу отметить Яну Варшавскую, одного из сильнейших специалистов в области стратегического маркетинга. Ее огромный практический опыт позволил создать учебный план с идеальным балансом теории и практики. Я однозначно рекомендую этот курс всем, кто хочет расти и развиваться в профессии. Спасибо.